сломай. Я слышу о смехе слова. We'll be right back. лик, и на его лице тот сон длиною в тысячу часов. Shock, go!